Глава 71. Сабина и Снейдер успели выбежать наружу через черный ход, прежде чем первые полицейские машины подъехали к задней части здания. Цех действительно располагался у моря, посреди промышленной зоны с кранами, контейнерами и длинными бетонными пирсами. По форме берега и бухты они поняли, что находятся всего в нескольких километрах от центра Осло. Убегая, они старались пробираться маленькими переулками и петлять. Поскольку никаких блокпостов не было, полиция их пока не обнаружила. По дороге им встретились несколько прохожих, рабочих и рыбаков в непромокаемой одежде, которые наверняка вспомнят бегущих мужчину и женщину, если их будет допрашивать полиция. Но сейчас было важно просто выбраться из этой промышленной зоны, потому что если их поймают сейчас, то следующие 24 часа они проведут в следственном изоляторе без мобильных телефонов. Тогда они не смогут ни связаться со своей командой, ни найти тех парней, которые заманили их в ловушку. А именно это они и попытаются сделать, независимо от того, что на этот счет думает местная полиция. Сабина была уверена, что сейчас Снейдер тем более не будет играть по правилам. Пока они, тяжело дыша, бежали к Рагнар-Лодброк, мозг Сабины с каждой минутой работал все лучше благодаря движению и прохладному воздуху. Сначала она попыталась дозвониться до Тины, но безрезультатно. Марк тоже не ответил на ее звонок. Обоим она оставила короткое голосовое сообщение. Тем временем они добрались до границы промышленной зоны. Снейдер сбавил темп. Отсюда они пойдут обычным шагом. Но прежде чем Сабина успела повернуть в сторону центра города, Снейдер направил ее к берегу. Покрытая мхом каменная лестница вела к воде, где между скалами лежали автомобильные шины, металлические леса и гнилые деревянные поддоны. Сильно пахло водорослями и рыбой. Неподалеку от них, из бухты Осло, только что вышел контейнер-воз, несколько раз громко прогудев. «Что мы здесь делаем?» — спросила Сабина, тяжело дыша. Снейдер все еще пытался отдышаться и не ответил. Он выбрал деревянный поддон, наступил на него несколько раз, пока тот не сломался, и сложил доски друг на друга. Затем вытащил из кармана пальто пистолет «Зигзаур» и подождал, пока контейнеровоз снова не посигналит. Одновременно с гудком он выстрелил в стопку досок. Сабина огляделась. К счастью, их никто не заметил. Затем Снейдер прикрутил глушитель к стволу пистолета и выстрелил в доски во второй раз. На этот раз раздался лишь глухой хлопок. «Помогите мне!» Вместе они раздвинули доски и плоским камнем выдавили из дерева две деформированные пули. Первая, выпущенная без глушителя, вошла глубже. Наконец они достали обе пули, и теперь Снейдер собирал упавшие гильзы. Затем он стер отпечатки пальцев с рукоятки оружия, осторожно взял его за ствол и швырнул в воду как можно дальше от себя. Официально это считалось уничтожением улик, но поскольку серийный номер сведен, Зигзауэр все равно был бесполезен. Единственное, что имело значение, — это следы на гильзах и сами пули. Если оружие когда-либо фиксировалось в ходе расследования преступления, по ним они смогут определить его происхождение. «Пойдемте», — сказал он. Чтобы оставить как можно меньше следов, они намеренно не стали брать такси. К счастью, прогулка до отеля прошла без происшествий. Когда Сабина уже увидела вдалеке фасад Рагнар-Лодброк, наконец перезвонил Марк. «Где ты пропадал так долго?» — спросила Сабина. «Я спал, а сейчас был в душе», — взволнованно ответил он. «Я только что прослушал твое сообщение. О, боже, где вы?» «Мы почти у отеля». Снейдер схватил ее за руку и остановил. Кивком он указал на вход в отель. Теперь Сабина тоже заметила, что там стояли две полицейские машины. «Ко мне в номер только что пришла Кора», — поспешно продолжил Марк. «Она была в вестибюле. Отель просто кишит полицией». «Мы видим», — подтвердила Сабина. На заднем плане она услышала голос Коры. «Кору допросила полиция», — продолжил Марк. «Кажется, они уже вас ищут». Снейдер, который стоял рядом с Сабиной и, опустив голову, слушал разговор, выругался. «Чертовски быстро», — прорычал он. «Держу пари, что расследованием руководит Гульбрансон. Это значит, что мы в глубокой заднице». «Марк, у тебя есть возможность взять мой чемодан?» «Он уже в твоем номере. Ты еще можешь туда попасть?» «Нет», — они услышали голос Коры. «В вестибюле я узнала, что администратор сообщил полиции номер вашей комнаты». «Они, наверное, уже там, и роются в моих вещах. «Где ваш ноутбук и дипломатический паспорт?» — спросила Сабина. «В чемодане», — ответил Снейдер, а затем сказал в ее телефон. «Попробуйте найти Мартинелли. Дайте нам 15 минут форы, а затем возьмите такси до посольства Германии. Мы пойдем туда пешком. Встретимся на месте». Сабина положила трубку и последовала за Снейдером, который быстрым шагом направился прочь. Теперь единственным, кто мог им помочь, был Даниэль Экисон, секретарь посольства.